Глава вторая. Как выяснилось, гости не истолковали намек буквально, но меня это не особо опечалило, потому что мой мозг был занят другими мыслями. Теперь я испытывал к этим людям неподдельный интерес. К одному из них уж наверняка, если тот еще не успел откланяться и уйти домой. Для начала требовалось выполнить поручение моей новой знакомой. Я нашел троих, в обществе которых видел Синтию, женщину и двоих мужчин, в холодном помещении оранжереи, где они рассматривали одонтоглоссумы. Поравнявшись с троицей, я вежливо позвал: «Миссис Орвин?» «Да», — кивнула она. Невысокий рост миссис Орвин с лихвой возмещал ее вес, а узкие глазки-щелочки, будь они широко распахнуты, могли бы значительно украсить ее полное круглое лицо. Я понимал, почему мошенники выбрали своей жертвой именно эту даму. Одни только жемчуга на шее и наброшенный на руку норковый палантин тянули на приличную сумму. «Меня зовут Арчи Гудвин», — представился я. «Я здесь работаю». Тут произошла маленькая заминка, поскольку я не знал, как следует правильно назвать Синтию. Мисс Браун или миссис Браун. К счастью, один из мужчин пришел мне на помощь. «Что-то с моей сестрой?» — с беспокойством спросил он. «Значит, они изображали брата с сестрой. Братец Синтии, следует признать, был мужчина что надо. Немного старше меня, высокий, с прекрасной выправкой, волевым лицом, мужественным подбородком и живыми серыми глазами». «Вас прислала моя сестра?» — вновь спросил он. «Да, похоже на то. А вы...» «Полковник Браун, Перси Браун». «Ну да». Я снова развернулся к миссис Орвин. «Мисс Браун попросила меня передать вам, что возвращается домой, поскольку неважно себя почувствовала. Я дал ей немного выпить, и это, кажется, помогло, но она все-таки решила уйти. Попросила меня извиниться за нее». «Как же так?» — забеспокоилась миссис Орвин. «Она вроде бы не выглядела больной». «У Синтии прекрасное здоровье», — заверил нас полковник. Мне показалось, что он был немного раздосадован. «Одной порции спиртного ей мало», — вставил второй мужчина. «Вам следовало налить сразу три стакана доверху или просто вручить ей бутылку». Ну и мерзкий тип. Мало того, что он открыто говорит гадости о даме, так еще и показывает всем своим видом, что не видит ни малейшего смысла в беседах с обслуживающим персоналом, каковому, несомненно, причисляло меня. Он был значительно моложе полковника Брауна, но так сильно смахивал на миссис Орвин, в частности, разрезом глаз, что можно было без труда догадаться, эти двое — мать и сын. Я окончательно уверился в правильности своего предположения, когда она велела ему: «Помолчи, Джин!» Затем повернулась к полковнику. «Быть может, вам стоит пойти и проведать Синтию!» Он покачал головой, нежно, но вместе с тем мужественно ей улыбаясь. «Право же, Мими, это вовсе не обязательно!» «Мисс Браун в полном порядке!» Заверил я их и поспешил прочь, размышляя о том, как часто форма не соответствует содержанию. Согласитесь, что имя Мими совершенно не подходило этой тучной, одутловатой и узкоглазой владелице жемчугов и норки. Я внимательно изучал гостей, проявляя при этом чудеса изворотливости. К сожалению, я не имел под рукой приборчика, который бы громко запикал, оказавшись в непосредственной близости от душителя. Однако у меня самого изредка случаются вспышки озарения. Я лелеял в душе надежду, что сейчас по наитию вычислю убийцу Дорис Хаттон, а впоследствии Вульф подтвердит мою правоту. В этом случае я бы прославился на всю страну. Синтия Браун не называла мне фамилию Хаттон, ограничившись лишь именем своей подруги. Но догадаться не составило труда. История эта случилась 5 месяцев назад, в самом начале октября, и газеты Тогда, естественно, подняли много шуму. Дорис Хаттон задушили ее собственным шарфом из белого шелка с отпечатанным на нем текстом Декларации независимости в уютной квартире на 5-м этаже в районе западных 70-х улиц. Шарф был обернут вокруг ее шеи и туго завязан сзади. Копы и на милю не подошли к разгадке и так никому и не предъявили обвинения. Сержант Перли Стеббинс из убойного отдела признался мне, что им не удалось даже выяснить, кто оплачивал съемную квартиру. Впрочем, Перли тот еще тип и вполне мог скрыть от нас что-нибудь существенное. Я бродил по оранжерее, отчаянно напрягая свою интуицию. Кое-кого из кандидатов я отмел сразу, но со всеми прочими постарался найти предлог перекинуться парой слов. Это потребовало немало времени и не принесло пока абсолютно никакого результата, однако я не особенно огорчался. Если Синтия сказала правду, и если она не передумает, прежде чем я приведу к ней Вульфа, вскоре мы получим точные приметы убийцы. Я вполне мог бы на время забыть об этом деле, да вот только пресловутый холодок в спине не давал покоя. Поскольку уже давно пробило 5, толпа гостей начала помаленьку рассасываться. А ближе к 17:30 всем оставшимся в оранжерее, похоже, вдруг одновременно пришла в голову мысль, что пора и честь знать, и они толпились у выхода на лестницу. Когда это случилось, я находился в умеренном помещении оранжереи и внезапно осознал, что остался там наедине с каким-то типом, сосредоточенно изучавшим Котлеи Давиана. Он меня не интересовал, поскольку совершенно не вписывался в типаж душителя. Однако, бросив мимолетный взгляд в сторону этого типа, я заметил, что тот вдруг стремительно наклонился вперед, схватил с земли горшок с цветущим растением и сомкнул на нем большие пальцы с такой силой, словно мечтал придушить его. Ну и дела. Я не спеша подошел. Мужчина поднял горшок повыше, поднес его поближе к глазам и теперь внимательно рассматривал цветы. «Красивые, правда?» — доброжелательно поинтересовался я. Он кивнул и спросил. «А как вы называете цвет этих чашелистиков?» «Желтовато-бежевый». Он наклонился, чтобы поставить горшок на место, все еще с силой сжимая его. Я покрутил головой. Единственными людьми, насколько я сумел разглядеть сквозь мутное стекло, разделявшее нас перегородки от холодного помещения, были Нира Вульф с небольшой группой гостей, а среди них мать и сын Орвины, полковник Браун и Билл Макнаб, редактор-садовод из газет. Когда я вновь повернулся к своему собеседнику, тот уже выпрямился и, не проронив ни слова, направился к выходу. Уж не знаю, был ли он виновен в каком-нибудь преступлении или нет, но хорошими манерами явно не отличался. Я двинулся за ним, прошел сквозь теплое помещение оранжереи к лестнице, а затем спустился на 1-й этаж. Оказавшись в прихожей, я из вежливости не стал наступать ему на пятки, но легко сумел бы исполнить этот трюк, попросту сделав шаг пошире. Прихожая практически обезлюдила. Там была лишь женщина в каракулевой шубе, полностью готовая к выходу, да еще рядом с дверью откровенно скучал на своем посту Сол Пензер. Я последовал за подозреваемым в гостиную, где временно разместился гардероб. Фриц Бреннер как раз подавал пальто очередному гостю. Поскольку вешалки уже практически опустели, мой подопечный, окинув их быстрым взглядом, сразу углядел свое имущество. Его коричневое пальто из твида явно пережило не одну зиму. Я хотел было любезно ему помочь, но этот тип проигнорировал меня, не потрудившись даже вежливо покачать головой. Я уже чувствовал себя оскорбленным. Назад в прихожую мы вышли вместе, и когда он направился к выходу, я заговорил. «Прошу прощения, но мы ведем учет гостей как на входе, так и на выходе. Ваше имя, пожалуйста». «Бред какой-то», — Коротко обронил он, открыл дверь и вышел. Сол, догадавшись, что я не просто так заинтересовался именем гостя, бесшумно возник рядом, и мы вместе глядели в спину мужчине, пока тот спускался по 7 ступеням крыльца. «Проследить», — шепнул мне Сол. Я покачал головой и уже открыл рот, чтобы шепотом кое-что пояснить ему, но как раз в этот момент за нашими спинами раздался резкий звук, заставивший нас обоих повернуться. Женский визг, не особенно громкий, но полный чувства. Тем временем из гостиной выскочили Фриц и гость, которому он помогал одеваться, так что мы уже вчетвером наблюдали, как женщина в каракулевой шубе, хромая и несвязно что-то бормоча, выбежала из кабинета в прихожую. Наш гость, издав какой-то трубный звук, словно потревоженный самец, бросился ей навстречу. Однако я двигался быстрее. Мне потребовалось всего 8 прыжков, чтобы достичь двери кабинета, и еще 2, чтобы оказаться внутри. Там я остановился. Конечно, я сразу понял, что распростертая на полу фигура — Синтия. Ведь я сам ее здесь оставил. Однако определить это можно было исключительно по одежде. Посиневшее перекошенное лицо с высунутым наружу языком и выпученными глазами могло принадлежать кому угодно. Встав на колени, я сунул руку за ворот ее платья и нашел шейную артерию, однако пульса не было. Сзади раздался голос Сола. «Я здесь!» Я бросился к стоявшему на столе телефону и начал набирать номер, одновременно отдавая Солу распоряжение. «Никого не выпускать, ни единого человека, дверь откроешь только доктору Волмеру». Трубку сняла медсестра, и когда она позвала Волмера, я не стал ходить вокруг да около. «Док, это Арчи Гудвин, приходите немедленно, задушена женщина». «Да, задушена». Я оттолкнул телефон, потянулся к аппарату внутренней связи, соединился с оранжереей и после недолгого ожидания услышал раздраженный голос Вульфа. «Да! Я в кабинете. Вам лучше поскорее спуститься. Эта перспективная клиентка, о которой я говорил, лежит тут на полу. Ее задушили. Я уверен, что она мертва, но на всякий случай послал за Волмером». «Опять твои шуточки, Арчи!» «Нет, сэр, спуститесь сюда, и сами все увидите». Связь оборвалась. Он швырнул трубку на рычаг. Я достал из ящика стола салфетку и аккуратно прикрыл ею рот и нос Синтии. За 10 секунд бумажка даже не шелохнулась. Из прихожей донесся какой-то шум, но никто не спешил входить в кабинет. Как выяснилось, один из голосов принадлежал тому самому гостю, которому Фриц помогал одеваться в гардеробе, когда раздался оглушительный женский визг. Он был коренастый и широкоплечий, с деспотичным взглядом темных глаз и ручищами, как у гориллы. Направляясь ко мне от входной двери, он громко чем-то возмущался, но умолк, когда подошел достаточно близко, чтобы как следует рассмотреть тело на полу. «Какой ужас!» — внезапно севшим голосом произнес он. «Совершенно с вами согласен, сэр», — кивнул я. «Как это случилось?» «Не знаю». «А кто она?» «Не знаю». Он с трудом оторвался от страшной картины и встретился взглядом со мной. Я поставил ему оценку «отлично» за самообладание. Зрелище и вправду было жуткое. «Тот парень у двери отказывается нас выпустить», — заявил он. «Увы, сэр, вы сами видите, почему». «Еще бы не видеть». Он в упор смотрел на меня. «Но мы с женой ничего не знаем об этом происшествии. Меня зовут Карлайл. Гомер Н. Карлайл. Я заместитель председателя правления North American Foods Company. Моя жена действовала, поддавшись импульсу. Ей захотелось увидеть кабинет Ниро Вульфа. Она открыла дверь и вошла. Она очень сожалеет, что так поступила. И я тоже. Полагаю, нет никаких причин нас задерживать, тем более, что у нас назначена встреча». «Мне тоже страшно жаль», — сказал я ему. «Но одна причина не отпускать вас все-таки имеется. Это ведь ваша супруга обнаружила тело. Поверьте, нам с мистером Вульфом гораздо хуже. Как-никак, убийство-то произошло в нашем доме. Поэтому, как мне кажется... Привет, док. Волмер кивнул мне от двери, поставил на пол свой черный чемоданчик, опустился рядом на колени. Волмер жил на этой же улице, так что ему пришлось пробежать рысцой не более 200 ярдов, но за последнее время он сильно располнел и сейчас тяжело дышал. Волмер открыл чемоданчик и вынул стетоскоп. Гомер Карлайл наблюдал за происходящим, плотно сжав губы. «Я услышал шум лифта. Сейчас Вульф будет здесь». Выйдя из кабинета в прихожую, я изучил обстановку. Возле парадной двери Сол и Фриц успокаивали даму в каракулевой шубе, теперь известную мне как миссис Карлайл. Нира Вульф и миссис Мими Орвин как раз выбирались из лифта. Остальные гости — Джин Орвин, полковник Перси Браун, Билл Макнаб и еще какой-то лохматый черноволосый мужчина средних лет — предпочли спуститься по лестнице. Я занял позицию у двери в кабинет, намереваясь не впускать туда никого из этой четверки. Увидев Вульфа, миссис Карлайл метнулась к нему и вцепилась ему в руку. «Я только хотела взглянуть на ваш кабинет, а теперь хочу уйти, и я не...» Пока она тянула его за руку, бессвязно лепеча, я подметил интересную деталь. Каракулевая шуба была расстегнута, и кончики шелкового шарфа веселенькой расцветки порхали под ней туда-сюда, поскольку по меньшей мере половина наших сегодняшних посетительниц могла бы похвастаться подобным аксессуаром, я упоминаю о шарфе лишь объективности ради. Вообще-то, готов признать, данный предмет гардероба стал для меня в некотором роде навязчивой идеей. Вульф, уже и без того успевший сегодня пообщаться со слишком многими дамами, пытался вырваться, но миссис Карлайл вцепилась в него крепко. Она была типичная спортсменка, мускулистая и плоскогрудая, и за схваткой этих двоих было очень любопытно понаблюдать. Вульф весил вдвое больше ее и четырехкратно превосходил в обхвате. К счастью, положение спас Сол. Проскользнув между ними, он не без труда разжал пальцы дамы. Правда, она по-прежнему продолжала фонтанировать словами, но Вульф не стал ее слушать и направился прямиком ко мне. «Доктор Волмер уже прибыл?» «Да, сэр». Тут из двери кабинета показался заместитель председателя правления. «Мистер Вульф, меня зовут Гомер Н. Карлайл, и я настаиваю...» «Помолчите!» — прорычал Вульф. На пороге своего кабинета он повернулся, оглядел собравшихся и с горечью произнес. «Тоже мне, цветоводы-любители! Вы уверяли меня, мистер Макнаб, что приведете сюда достойных, интеллигентных людей!» Он махнул рукой. «Сол!» «Да, сэр!» «Оружие при тебе?» «Да, сэр!» «Собери всех в столовой и не выпускай. Пусть никто не прикасается к этой двери и ничего тут не трогает, особенно ручку. Арчи, за мной!» Вульф повернулся и вошел в кабинет. Следуя за ним, я подтолкнул дверь носком ноги, и мне удалось прикрыть ее таким образом, что щели не осталось, но и замок не защелкнулся. Когда я повернулся, довольный результатом, Вульф уже беседовал с Волмером. «Ну, что скажете, доктор?» «Женщина мертва», — ответил тот. «Иногда жертву душителя можно откачать, но в данном случае даже и пытаться не стоило». «Когда наступила смерть?» «Не скажу точно, но не более 1-2 часов назад. Я называю время с запасом». Вульф уставился на лежащую на полу женщину, и на его лице даже не дрогнул ни один мускул. Он снова повернулся к врачу. «Говорите, ее задушили? Имеются следы от пальцев?» «Нет, шею ниже подъязычной кости чем-то перетянули. Орудие преступления не особенно жестокое и не узкое. Скорее всего, полоска ткани, возможно, шарф. Вульф переключился на меня. «Ты не вызвал полицию?» «Нет, сэр». Я бросил взгляд на Волмера и снова уставился на Вульфа. «Нам нужно поговорить?» «Похоже на то», — он повернулся к доктору. «Вас не затруднит оставить нас на минутку? Скажем, подождать в гостиной?» Волмер смущенно замялся. «Как врач, вызванный на место насильственной смерти, я обязан...» «Тогда ступайте в угол и заткните уши!» Так док и сделал. Он отошел в дальний угол, образованный выступом ванной, встал там лицом к нам и закрыл уши ладонями. Понизив голос, я обратился к Вульфу. «Я сидел здесь, когда она вошла. Одно из двух. Эта женщина либо была вне себя от страха, либо очень ловко притворялась. Похоже, это все-таки была не игра, и теперь я понимаю, что следовало предупредить Сола и Фрица, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Излагаю вкратце суть дела. В октябре прошлого года в своей квартире была убита некая Дорис Хаттон. Задушена. Никого так и не поймали. Помните эту историю?» «Да». «Так вот, наша гостья уверяла, что Дорис была ее подругой, а сама она находилась в тот день в квартире и видела душителя, и что этот тип был сегодня здесь. По ее словам, он понял, что его узнали. Она хотела обратиться к вам за помощью, попросить припугнуть убийцу и объявить ему, что мы берем ее под свою защиту. Честно говоря, я не поверил ей на слово, да и вообще вся эта история показалась мне какой-то подозрительной. Я знаю, вы терпеть не можете все усложнять, а потому, возможно, захотите выбросить все это из головы. Но под конец нашей беседы она затронула мое слабое место, сказав, что ей по сердцу мое общество, и потому я предпочел бы все рассказать копам». «Тогда займись этим, проклятие!» Я подошел к телефону и начал набирать номер. «Уоткинс, 98241». Волмер покинул свой угол, поднял с пола черный чемоданчик и поставил его на кресло. На Вульфа было просто жалко смотреть. Он перебрался за свой рабочий стол и опустился в сделанное на заказ гигантское кресло, то есть оказался в единственной точке земли, где мог чувствовать себя абсолютно комфортно. Но, увидев прямо перед собой на полу ужасную картину, невольно поморщился, опять поднялся на ноги, издал рык, напоминающий медвежий, прошествовал к книжным полкам в дальнем конце комнаты и уставился на корешки. Однако даже эту его жалкую попытку отвлечься бесцеремонно прервали. Едва я успел закончить телефонный разговор и повесить трубку, как из прихожей донеслись звуки какой-то возни. Я метнулся к двери, осторожно толкнул ее кончиками ногтей и выскочил в прихожую узнать, что там происходит. На пороге столовой, находившейся по другую сторону от кабинета, собралась шумная группа гостей. Мимо меня пронесся Сол Пензер, спешивший к парадной двери. Полковник Перси Браун одной рукой отпихивал Фрица Бреннера, а второй пытался нащупать дверную ручку. В обязанности Фрица, нашего повара и дворецкого, не входит исполнять роль охранника, но он отлично справился. Рухнув на пол, он сжал щиколотки полковника и одним рывком лишил того твердой почвы под ногами. Тут подоспели и мы с Солом, уже доставшим свой пистолет. Не отстал лохматый черноволосый гость. «Ну что за глупости?» — сказал я пытавшемуся сесть полковнику. «Ведь если бы вы выскочили за дверь, Солу пришлось бы ранить вас». «Вполне естественная реакция организма», — авторитетно заявил черноволосый. «Давление на психику стало невыносимым, и он сорвался. И я, видите ли, психиатр». «С чем вас и поздравляю», — сказал я, взял психиатра под руку и развернул в другую сторону. «Вернитесь туда и внимательно наблюдайте за всеми присутствующими. На стене висит зеркало, так что не забудьте и себя самого». «Это произвол!» — заявил полковник Браун, который поднялся на ноги и теперь пытался отдышаться. Сол велел всем отойти назад. Фриц подергал меня за рукав. — Арчи, я хотел бы услышать распоряжение мистера Вульфа насчет обеда и уточнить меню. — Да ты сдурел, братец? — разозлился я. — До этого ли нам теперь? «Но мистеру Вульфу обязательно нужно покушать, уж ты-то это знаешь. Утку пора ставить в духовку, если мне придется и дальше торчать возле двери, не позволяя гостям выйти. Он останется голодным. Ну что, разве я не прав?» «Разумеется, прав», — сказал я и похлопал его по плечу. «Ладно, Фриц, не обижайся, я сильно расстроен. Только что задушил молодую женщину и с непривычки перенервничал». «Что за чушь?» — с негодованием фыркнул он. «Между прочим, тебя тоже нельзя исключить из списка подозреваемых», — объявил я. И тут позвонили в дверь. Я потянулся, чтобы включить фонарь над крыльцом, и посмотрел в стеклянную панель с односторонней видимостью. Прибыла первая партия бравых копов.